и связан с постоянным преодолением противоречий между личными желаниями, предпочтениями и социальными обязанностями, моральными нормами, общепринятыми в данном обществе. Таким образом, самоконтроль представляет собой определенное ограничение личного в пользу общественного и является главным условием самосовершенствования. Казалось бы, что осуществление самоконтроля должно быть связано с постоянным напряжением воли и рассудка, то есть сознательных форм психики. Однако этого, как правило, не бывает, потому что многие элементарные формы поведения и суждений прививаются человеку в процессе воспитания и превращаются в так называемые психические навыки, выполняемые бессознательно, автоматически. Именно так формируется привычный образ мыслей, образ психического реагирования и стиль поведения. Человек, который ни секунды не раздумывая бросается спасать утопающего, на первый взгляд не отдает себе отчета в своих действиях. Однако дело обстоит наоборот. Человек поступает так именно вследствие высокоразвитого уровня самоконтроля, самосознания. Всем ходом предшествующей жизни и воспитания у него был выработан такой образ мыслей и стиль поведения, который исключает размышления, когда человек попадает в беду. Единственно приемлемой для него формой реакции является оказание помощи. Причем это становится настолько привычным, что превращается в психический навык, реализующийся в дальнейшем автоматически, бессознательно. Здесь мы вплотную подошли к такой своеобразной форме самоконтроля, которую называют чувством ответственности личности, чувством долга. Значимость этого вида самоконтроля в плане психологии активности трудно переоценить. Где же познается истинное величие человека, как не в тех случаях, в коих он решается лучше вечно страдать, нежели сделать кто-нибудь противные совести? Белинской. Как поживаешь, мое я? Век атомной энергии. Век кибернетики. Век научно-технической революции. Такие определения утвердились за нашей бурной, стремительной, напряженной эпохой. Сейчас появляется все больше оснований дать нашему времени еще одно определение — век психологии. Перегрузка информацией, беспокойный ритм жизни, скученность людей в больших городах, оторванность от природы оборачиваются для нас плохим настроением, усталостью и подавленностью, ощущением неблагополучия. В этой обстановке многие убеждаются на практике, что традиционные гигиенические советы мыть руки перед едой, проветривать комнату и заниматься утренней гимнастикой оказываются хотя и полезными, но явно недостаточными. В научной и популярной литературе все чаще обращается внимание на необходимость обогащать, укреплять человеческую психику, причем справедливо полагается, что в складывающихся на сегодня условиях именно психические резервы во многом определяют благоприятный общественный климат в коллективах, повседневную работоспособность и здоровье человека. Положено начало и практической работе в этом направлении. Все более популярными на производстве и в быту становятся различного рода психогигиенические курсы, кабинеты психологической терапии, школы хорошего настроения, уроки по самоорганизации. На этих занятиях посредством аутотренинга вырабатывают навыки владения своим духом и настроением, улучшают качество памяти и психологических установок по отношению к окружающей действительности. Эти школы охотно посещают учителя, врачи, геологи, летчики, руководители предприятий. Слов нет. Аутотренинг зарекомендовал себя достаточно эффективным средством в медицине, в спорте, на производстве. Отдавая должное этому методу, Хотелось бы указать на один из психологических принципов.